Активация. Размышления мне нисколько не мешали. Будь на мне бета или сигма доспех, то все было бы готово за один преобразование, но вот омега. Сервоприводы усложняли конструкцию лавинообразно, одновременно с этим позволяя освободить больше мощности для ГМ. Сюрприз. Я же не только с этим ковырялся. В омеге появилось кое, что из местного набора, с пылу жару, так сказать. Ладно, хватит разглагольствований. Пора в путь. Доспех звонко клацнул по полуметаллической подошвой. Я чуть напряг воображение, как, никак довольно трудно представить, что из твоей головы куда, то вниз идет волнистая линия. Капля магии, ничего. Я просто обезопасил себя от удара в спину. Не знаю, чем видят роботы, но это не оптика, а что, то магическое. А из, за разнообразие форм для идентификации свой, чужой приходится общаться короткими сигналами. Ну, или проверкой соединения к умнику. Будем прикидываться шлангом. 210113. По пути ко второму пневмотуннелю, который должен был дотащить меня аж до 10 этажа, случилась оказия. Для начала объясню суть. Прямой дороги вниз нет. Это как метро, так что роботам, а значит и мне, приходится делать пересадки. Поэтому, мне и пришлось топать на своих двоих до подходящего пути вниз. Причиной моей остановки стал Центурион. Машина стояла в режиме ожидания, время от времени выпуская тоненькую струйку пара. Любопытно. На меня внимания он не обращал, видимо мой трюк сработал. А теперь поставьте себя на мое место. Ну как вы мне скажите, можно пройти мимо этого чуда? Через 3 часа я с видом довольного хомяка отвалился. Не то чтоб Центурион был неинтересный, но вся проблема в том, что у меня в голове была его схема. А на схеме все очень подробно показано, как разбирать, как собирать. А про отключение и говорить нечего, первым пунктом указано. А если цель не сопротивляется, тем более несложно. Всего-то и делов, вытащить гироскоп из груди этого гиганта. Кстати, любопытная игрушка, схемы у меня нет, за что отвечает пока тоже непонятно, но вот Центурион отрубился, стоило только вытащить эту штуку. Кстати, помечена она как сердечник. Короче, я был готов идти дальше, но в этот раз мимо меня прокатилась сфера. Упоминать надо, что я вновь отклонился от цели и где, то минут 20 за ней бегал, после чего около часа препарировал, если это можно сказать о роботе. Камни из этих двоих я схомячил в ближайшем закутке. Как ни странно, но новых знаний они мне не принесли. Даже обидно как, то, в сфере была более подробная карта, с указанием патрулей, а Центурион вообще имел знания только о своей части руин. Более того, 60% знаний этих конструктов занимала тактика. Просто варианты действий, вроде наступления, маневров и прочего. Я не фанат, но одно могу сказать точно, приемы из серии Зерк, Раш, это когда тупо давит числом и физическим преимуществом. Минимум тактики, максимум брони и солдат. Я даже не отключился, когда поглощал столь малые объемы. Видимо, в пауках хранилось все самое вкусное и ценное. Дальнейший путь даже как, то немного смазался. Я просто шел, нырял в очередной пневмотоннель, выскакивал, минут 20 гонялся за пауками, ремонтниками, обновлял базы и дальше, вперед, к светлому будущему. Взгляд со стороны. В этот раз в коридорах происходило что, то странное. Умный пытался понять, что же происходит, почему то тут, то там пропадают сигналы стражей. Посланные в места пропажи сигнала сфер ничего не находили. Совсем. Ни обломков, ни остатков, ни следов боя. Что, то было не так, что, то грозило всему. Райнер. Эх, понеслась душа в рай. Восторженно ухнул я, когда, наконец, поднялась тревога. До конца 14 уровня оставалось пройти всего 200-250 метров. Всего, то ничего. Если бы не одно маленькое «но». Тут был выход из ангаров для резервной техники. Где тут? Да за углом. Дорога представляла собой змею, а на каждом изгибе был свой выход, тоннель. Первые гости не заставили себя ждать. Буквально через секунду из-за поворота на меня выскочили 2 сферы, причем уже в боевом режиме, ну, раскрывшись. Иха, как же не хватает музыки, но мы не гордые, сами себе напоем. Клик. Батька Махно смотрит в окно, на дворе темным темно. На посту стоит монах, еле-еле на ногах, спит монастырь, дремлет село, мошки бьются о стекло, звезды светит и луна, а в округе тишина, мертвые с косами вдоль дорог стоят, дело рук красных дьяволят, мертвые с косами сбросили царя, занималась алая, занималась алая, занималась алая, эх, заря, заря, заря, алая заря, удар рукой, крак, ха, кто так делает, а, уклониться от очередного клинка и легким взмахом руки отправить в эту консервную банку копье, которое раньше было его товарищем, активация, в воздухе вновь горит очередной алхимический круг, все что мне остается, просто махнуть сквозь него рукой, пол идет волнами, сбрасывая неустойчивых автоматов. Эх, давай, милая, активация. Пальцы широко расставлены, на манер кошачьей лапы, роль когтей исполняют 10 миниатюрных иллюзий. Таких, простых, простых, но оттого не менее смертоносных. Круги разъятия. Мое единственное оружие, которое со 100% гарантией выводит эти машины в аут. Не то чтобы я был таким тормозом, но мне просто в голову не пришло составить круг окисления для двимерского металла, вот теперь и расплачиваюсь, сокращая поголовье своих подопытных крыс. Кья, кья, ха. То, что я сейчас пытаюсь изобразить, помесь Джеки Чана, Брюса Ли и Джона Рэмбо. Если первые двое понятно почему, то последний. Скажем так, устойчивость у меня ни к черту, особенно при махах ногами. Звеньк, очередной клинок скользит по броне. Удачливая сфера сразу получает удар кошачьей лапой и начинает истаивать. Я, не теряя скорости, прыгаю рыбкой вперед, попутно в очередной раз произнося «активация», и еще один боковой проход забаррикадирован. Ну, последний рывок. Проскочив в туннель к 15 уровню, я развернулся и, показав неприличный жест, заставил стены сомкнуться, образуя еще одну баррикаду. А теперь бежать. На этом уровне нет ничего, кроме прямой дороги и глухой стены впереди. За стеной умный, а под стеной – лава. Цух, треск и грохот. Что, то мне подсказывает, что это центурионы наконец доковыляли до моих баррикад. Люба, черт, бежать. 27.01.13. Оборона центрального узла была на уровне. Ловушки, секреты, прочие сюрпризы. Но, вы меня извините, имея карту и зная обходные пути, это становилось легкой прогулкой, вернее пробежкой. Добежав до стены, которой кончался коридор и начинался технический ход, я остановился, примериваясь. Так, 3 метра, высота примерно 2, ширина тоже 2. Итого, в воздухе, повинуясь моему желанию, появился круг разъятия, активация. Если все успешно завершится, то мне можно давать мастера, горопроходчика, или как там эта специальность называется. Стена передо мной стала медленно, медленно истаивать. Аккуратно, так, так, еще пара метров и, матерь божья, это, черт, пауки, слепые. Открывшаяся картина поражала. Небольшая пещера, потолок и пол светились бледным, голубоватым светом. Посреди этого не очень большого зала был обелиск, на манер тех, что египтяне любили строить. Обычный такой, да, прозрачный и тоже светился, ярко. Высота этой конструкции была где? То 1.5 метра. Залюбовавшись, я невольно застыл на одном месте минут на 5, но грохот за спиной довольно быстро привел меня в чувство, видимо автоматоны пробили мой импровизированный завал. Ха, черт, ну, дайте мне на красоту полюбоваться. Ладно, ни кочегары мне не плотники, но сожалений наших нет, а мымонта, алхимики, ремонтники. Активация. Грунт со стен стал перетекать к проделанной мной дыре. Попутно эта масса превращалась в гранит. Это задержит их надолго. Итак, обелиск. Красивый. Я сделал круг. Второй. Третий. И как? Вернее, куда? Ладно, давайте пробовать варианты. Тест первый показал. Крепкая зараза. Мой удар в полную дурь полностью выдержал. Второй опыт выявил электрическое поле вокруг камня. По ощущениям вольт так на 70. Я голой рукой попробовал дотронуться. Дальше больше. Я попробовал почти все известные способы воздействия. Ни огонь, ни лед, ни чистая магия, ничего не срабатывало. Еще на один заход я решился через час, когда удары о стену стали довольно громкими. В этот раз мне удалось отколупать небольшой кусочек с вершины. Направленный взрыв – это круто. Аккуратно я положил камешек на язык и… ничего. Словно простой камень, не понимаю. На исходе второго часа мной были предприняты самые решительные меры. ГМ, мне стыдно вспоминать этот эпизод. Короче, попробуйте представить такую картину. Доспех, откинутая маска, обрывки плаща. Эта колоритная фигура обхватила обелиск руками, уселась на пол и грызет. Каменюка не поддавалась. Спустя еще 15 минут я таки откусил небольшой кусочек, и опять ничего. Ключом к разгадке послужило воспоминание. Ну конечно, паук связывался с этим, через связь. Та линия, которую я использовал для маскировки. Аккуратно протянув от головы магическую нить и подведя ее к обелиску, я еще раз вздохнул. Раз, линия с трудом преодолела какой-то непонятный, невидимый барьер и воткнулась в камень. Вспышка. Когда я проморгался, обелиска уже не было, зато на его месте была аккуратная подставка с черным камнем, большим камнем, с два кулака размером. Так, так, а это уже любопытнее. Значит, до этого была оболочка. Но как, получается, оболочка и есть камень-душ, а что же тогда внутри? КХМ, вжух, бабах, пши. Грохот за стеной стал оглушительным. Автоматоны, до этого мерно рубившие породу, стали биться как обезумевшие. Следуя нехитрым вычислениям, получается, что вот эта часть уже уязвима. Ну что, сразу к глупому варианту или научным методам? Ладно, все равно никто не видит. Я потянул черный камень ко рту. Краук. Черный камень оказался на удивление непрочным. Укусы. Ааха. Меня потянуло вверх. Затем влево, вправо, закрутило круговоротом. Тянет, влево. Черт. Одновременно и вправо. Становится жарко. Темно. Нет. Тьма и свет сменяются беспорядочно, словно задались целью устроить мне мигрень. Что за черт? Мир, та небольшая пещерка, раскалывается на куски, из проломов стен течет лава. Стоп, стоп, откуда? Я же точно знаю, что до лавы еще метров 10-20. Да, она под полом, но не за стенами же. Словно повинуясь моим мыслям, вместо лавы из разломов потекла какая-то темная субстанция. Что за? Мир качнулся, меня по-прежнему тянуло во все стороны разом, при этом сковывая. Эррррр. Внутри меня поднималась ярость. Какого черта? Или это такой аналог ЛСД? Наркотик, если меня так плющит от постороннего фактора, значит глюки мои. А если мои, то я тут главный. Я. Ярость кипела внутри. Как? Так, мой глюк и меня не слушается. Эррр разорву. Левая рука, преодолевая теперь уже незначительное сопротивление, делает взмах. Повинуясь жесту, вокруг меня начинает разгораться пламя. Не простое, а золотое. Червь я дрожащий, а ли в своем глюке право имею? Взмах. Пещера рушится. Пещеры, надоели. Хочу. Завод. Да. Из вторых звездных воинов, которые из Геонезиса. Мир дрогнул. Линии конвейеров, стальные манипуляторы, сварка новых частей. Дроиды. Да. Те самые, Б1. Ранец, бластерная винтовка и очень глюченный софт. И с каждой минутой кучка росла. Трач. С оглушительным треском мир раскололся на две части. За проломом стояли две мирские эсферы. Ха, стратежка, бойцы, вы знаете, что от вас требуется. Так выполните свой долг. Дроиды покорно выстроились в ряд и подняли бластеры. Огонь по готовности. Я наслаждался ситуацией. Теперь вместо слабости в меня словно вливали силы. Понял, понял. Прогундосил ряд дроидов и надавил на курки. Стоящие на той стороне сферы даже не успели взвести свои допотопные арбалеты, как все было кончено. Но замедленно истаившими бойцами стали появляться центурионы. Ха, бойцы, мне нужен тяжелый расчет, ракетчика сюда. Моему восторгу не было предела. Конвейер сзади послушно скрипнул и вот стали появляться дроиды с базуками. Ваха-аха, да прибудет с вами ваах. В моей голове все окончательно перемешалось и теперь дроиды стали зелеными, на манер орков из Вархаммера. Это компьютерная игра. На боевых качествах машин это сказалось в лучшую сторону. Откуда? То из, за спин дроиды подоставали топоры с пулеметами и с улюлюканьем бросились в бой, стремительно прорываясь за разлом мира, в другую часть. А потом мир резко мигнул. Раскол стремительно стал разрастаться, причем не в мою сторону, а туда, откуда пришли две мирские эсферы. Миг и опять пошла череда вспышек. Черт, голова, больно. Я, что, то переполняет меня, много. Тьма спасительным занавесом опустилась на мое сознание. 28.01.13. Голова, черт, фак, вот БЛ. Думаю, вам надо кое, что пояснить. Я очнулся там же, где и свалился, в центре пещеры, где был умный. Очнуться, то я очнулся, но, видимо, меня не отпустило до конца. Над моей тушкой стоял центурион. Просто стоял. Хотя весь вид этого автоматона говорил только об одном, он намеревался раскроить мне череп. Высоко поднятая рука, молот служила неплохим доказательством этого. Кое, как отползя от замершего робота, я попытался провести ревизию себя и организма в целом. Первым делом, самолеты. Итак, что мы имеем? Тело в идеальном состоянии, такое ощущение, что ничего и не было. Память, ух ё, в голове немного гудела. Но не на это стоило обратить внимание. Воспоминания. Как и после обычных камней душ, информация из черного воспринималась как вчерашний день с небольшими поправками и купюрами. Все как обычно, кроме одного – структура памяти и ее размер. Если в простых камнях душ все было разложено по полочкам, то тут все было кучей. И воспоминания, как делать автоматонов, их схемы, просто память, когда этот кристалл стоял в гордом одиночестве и память о прошлой жизни владельца. Но с этой памятью было что? То не так, она была под какой, то дымкой, словно ее блокировали. Перед тем, как стать черным камнем, мой реципиент был двемером. Неожиданно, правда, раскрою тайну века, двемеры, то эльфы. Обычные такие остроухие, только бледные. Все бы ничего, но мой нарушил какой, то жутко запретный запрет, и его в наказание оцифровали. Да, да, белые камни душ, души неразумных или примитивных существ, которые не способны к логическому мышлению, а вот черные камни – это самые натуральные и разумные. Попав в камень, они сохраняют свою индивидуальность и даже как то существуют. Но двемеры в этом вопросе пошли чуть дальше, они приспособили такие камни под управляющих, стирая память и воспитывая идеальных управленцев. Любопытно, а я смогу себе такой завести? Описания в памяти были скудные, но этого более чем хватало, чтоб представить весь процесс. Вроде ничего сложного, блокировать память, запечатлеть образ себя или образ ключа и кинуть пачку образов, как надо поступать в такой, то ситуации. А, да и самое главное, образ того, что нужно делать. Остальное будет добираться из памяти, которая заблокирована и получится весьма недурственно, знать, то знаю, а откуда, непонятно. После того, как душа избавлялась от телесных оков, ее мышление выходило абсолютно на другой уровень, и аналогия с компьютером тут самая близкая. То, что обычный мозг запомнить не в состоянии, вроде постоянного обмена кода с автоматонами, душа с легкостью помнила. Кстати, я понял последнюю деталь. Роботы двемеров умели и знали многое, но чтоб это использовать, им нужна была прямая команда. То есть, построили робота, дали ему приказ: патрулируй, в случае того, то сообщай. Робот послушно пошел, нашел неисправность, запрос в центр. Центр подумал, в ответ ключ, который запускает программу ремонта для данного конкретного случая. Если поломка серьезная, то может даже прямое управление использовать. Что это за зверь такой пушной? Да просто повешенный уровень обмена пакетами. Обычно управляющие отдают около 5-6 приказов для простого ремонта, то при прямом количество варьируется от 5000 до бесконечности. Каждое действие автоматона контролируется запросом. Выглядит это примерно так. Лапку двигать вниз, двигай, выполняю. Стоп, выполняю. Сжать манипулятор, выполняю. Двигай вверх. Хоть я тут и нарассуждал минут на 5, в реальности прошло меньше пары секунд. Все бы ничего, но мне надо еще кое-что проверить. Магия. Внутреннее тепло подросло аж на 50%. Вот это номер. Получается, что черный камень – это не только интересная информация, но это еще и серьезное усиление. Дальше больше. Я попытался разобраться, что это такое было со мной. Итак, по порядочку. Я поглощаю черный камень. Черный камень содержит разумную душу, которая осознает свое положение и проблемы. После того, как я откусываю от камня часть, вместо обычного моментального усиления происходит нечто вроде ловушки, борьбы. Да, пожалуй, это самое верное описание. Я в бреду что, то такое делаю, это ставит душу в тупик, затем интуитивно перехватываю инициативу. После чего я побеждаю и просыпаюсь со знаниями и заметно выросшим резервом, который до этого толком истощить не мог. Вывод: я съел душу разумного, как настоящий демон. А галлюцинации – последствия ее сопротивления. Дальнейшие выводы можно сделать и позже, а пока у меня серьезная проблема. Любопытство каким-то образом смогло разбудить моего внутреннего хомяка. База есть? Есть. Стража у этой базы рабочая? Почти. Что мне сейчас стоит перехватить контроль над комплексом Мзулфт? А ничего, в сущности, мне просто надо провести пару экспериментов по созданию черных камней. А что для этого надо? Немного, всего лишь пару разумных. И я даже знаю, где их можно найти. Со мной ведь целая экспедиция пришла. Ой, черт, они же там мои вещички тырят, пока я тут любопытствую. Может попробовать использовать роботов? Коды, пакеты я выучил. Невольно, правда, образ хозяина тоже есть, так что просто приказать следовать за мной, дело 3 минут. Но тут возникает еще вопрос, Как передавать все это? Как я понял из памяти, доставшейся мне от Двимера, сформировать магический щуп из головы и просто толкать образы внутри него. У Двимеров для этого частенько использовались костыли, этакие диадемы, которые передавали приказы. Ладно, план есть, пора его исполнять. Следование. От моей головы появляется воображаемая нить и на большой скорости устремляется к заставшему Центуриону. Капля магии. Принято. По нити приходи ответ, и робот меняет свое положение. Это будет интересно. Я бы даже сказал, любопытно. 010213. Легко ли найти целую экспедицию в небольших руинах, как два пальца об асфальт? Легко ли найти остатки этой экспедиции в огромном подземном комплексе? Почти нереально. Думаю, вы поймете меня. Я только уничтожил главный мозг, центр этого места, оставив автоматонов без управления, а в это время где? То наверху экспедиция наглых магов грабит мою лабораторию. Мзулфт уже был почетно обозначен, как лаборатория 1. Итак, представьте себе, я бегу, перепрыгиваю от обломка к обломку, наплевав на сохранность своего доспеха, прыгаю в пневмолифт. Опять бегу, опять ныряю. Я преодолел путь до первого уровня за 10 минут. Это очень неплохой результат. Да, ну, хоть это утешает, ибо вместо довольной толпы меня ждала куча трупов и развилка трех дорог. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтоб понять, они потерпели поражение и отступили. Говоря языком простых смертных, бежали. Три коридора, около 10 человек, посчитал трупы, и где, то гектар, может больше, первого этажа. Задача сразу усложнилась в разы. Попытка быстро найти беглецов провалилась, я просто не знал, в какую дыру они могли забиться, на какой уровень убежать. Все, что дали мои метания, мысленная карта первого этажа пополнилась парой мест, где произошли обвалы. В отчаянии, пришлось идти на крайние меры. В школе восстановления было одно такое заклинание, поиск нежити. По названию понятно, для чего служит этот прием, а эффект после применения примерно такой, маг начинает видеть по-другому, замечая характерные для ходячих мертвяков всплески магии даже сквозь огромную толщу земли. Так вот, пришлось прямо на ходу выворачивать это заклинание наизнанку, теперь оно должно было искать живых. Почему это крайние меры? Потому как больше никакого другого способа я не знаю. И хотя я достаточно отморожен, но эксперименты с заклинания на коленке чреваты если не взрывом, то той или иной магической травмой, 100%. Да и вообще поиск нежити я выучил случайно, чисто из любопытства. Мне просто стало любопытно найти себе мертвяка на опыты, но вскоре сам научился поднимать и необходимость в нем отпала. Применив заклинание, я громко выругался. Так и есть, на коленке такие вещи не делаются. Вокруг меня было слишком много жизни. Всякие букашки, таракашки, травки, корешки, все это давало просто неимоверные помехи. Гадство. Зря только время потратил. Сквозь зубы прошипел я, прекращая подпитку неудавшегося фокуса. Оставалось только уповать на удачу и бегать по коридорам. Запрос на соединение. Ко мне в голову кто-то постучался. Нет, не в этом смысле. Просто какой-то автоматон вызывал меня ментально. «Слушаю», — ответил я, направив мысль в ключ. «Думаю, стоит прерваться и рассказать об этой фигне поподробнее. Ключом служит специфическое завихрение магии вокруг головы, которое одновременно является и фильтром, и буфером обмена, и приемником, и передатчиком. Чтоб этот ключ намагичить, надо либо 67 жестов, либо 89 слов. Нехило, мне же было проще». Был образ. В магическом плане ключ выглядел как этакий лавровый венец, где листья, восьмерки были проткнуты тонкими жгутиками, щупальцами, которые в свою очередь могли использоваться для связи, для безопасной связи. Выжечь мозги при использовании ключа невозможно, это как VPN у нас, Вики. Необходимость накрутить себе такую корону пришла, когда по пути стали попадаться по трое, четверо обездвиженных роботов. Нужно было в срочном порядке восстанавливать весь тот ущерб, что я причинил, так что пришлось выписывать админский доступ. До этого я просто щупом передавал роботам один приказ, простой, при этом еще и код допуска, это была сложная формула из образов и информации. А вот создав у себя на голове ключ с определенными параметрами, необходимость в шифровании отпала совсем. Теперь роботы выполняли любые приказы. Двимеры, как уже говорилось ранее, ходили в диадемах, в которые ключ был вплетен при ковке, Я же извернулся и просто представил нужные параметры. Такие заморочки были нужны как защита от магов. Если у тебя нет диадемы, ключа, то команду можно отдать паролем. А пароль просто так раскрыть невозможно, он состоит не только из слов, но и из образов. Многого таким способом не покомандуешь, но всякое бывает, так что это был запасной вариант. Как вам уже стало ясно, на положительный исход дела надежд было мало, и я уже морально и физически подготовился вручную управлять роботами. Обнаружено вторжение. Восстановительные работы прерваны для передачи информации. Отчитался безымянный паук, страж. Я же в это время с силой ударился головой об стенку. Ну да, со всеми бывает, ступил. Вот что мне раньше стоило создать ключи, сделав его поярче, накачав магией, крикнуть один приказ для всех автоматонов. Двимеры были не дураками, когда разрабатывали свои машины, это я Даун, не сразу понял, как этим всем пользоваться. Ключ же можно использовать не только как адресный способ связи, посылая каждому щуп, но можно же и просто сигнал во все стороны волной послать. И что, то мне подсказывает, я понял, как двимеры определяли кто круче. Яркость магии в диадеме. Чем больше магии, тем дальше тебя видно, соответственно можно дальше отдавать приказы и большему числу роботов. У меня даже были знания, как настроить автоматонов на индивидуальные параметры, но тут, в МЗУФТе, использовался стандартный общий код. Всем конструктам в коридорах. Начать патрулирование. О наличии вторженцев сообщать мне. В бой не вступать. От меня во все стороны пошла магическая волна, неся такое незамысловатое послание. А теперь надо бы уточнить, где тот, который первый запросил у меня свои дальнейшие действия. Кстати, наградить его надо, однозначно. Запрос местоположения. В ментальной связи есть одно неоспоримое преимущество перед обычной. Ментальный след. По сути, можно достаточно легко найти того, кто тебя вызывал. И никакой антиопределитель номера тут не поможет. Если человек знает твои ментальные параметры, найдет. Да и просто имени достаточно, чтоб найти, но с параметрами, надежнее. Образ. В ответ пришла карта с красным крестиком. Выражаю благодарность и назначаю тебе имя Тузик, 1, выдал я. Меняю обозначение. У ЦВИПС 14 теперь Тузик, 1. Донесся ответ. Мне же было не до этого. Первый подопытный этажом ниже. И как только дополз. Глава 12. Описывать 3 следующих месяца я не вижу смысла. Все это время я был занят монотонным, тяжелым трудом. Что я делал? Да как обычно, сюда мину, тут растяжку, пару, сотню волчьих ям, запитать самодельный электрогенератор от паропровода. Короче, я устраивался поудобнее. Попытка создать управляющего почти провалилась. Да, это было очень самонадеянно, считать, что вот так просто смогу на глаз создать то, для чего учились маги годами. Тут стоит опять сделать лирическое отступление. Итак, прежде чем начать производство черных камней, нужно понять их отличие от обычных. А как можно что, то узнать, когда я знаю очень мало о белых камнях. Так что я потратил около месяца чистого времени на эти исследования. Результаты не могли не радовать. Форсировать образование камней душ можно. Для этого достаточно создать давление магии вокруг формирующегося кристалла всего в 7 раз превосходящее мой резерв. Да и вообще, меня очень сильно волновал такой вопрос, как отличие структуры драгоценных камней от магических. По нехитрым опытам выходило, что камни душ очень сильно деформированы. Как бы вам объяснить? Вот, представьте, что обычный камень имеет в своей основе 8, тогда магический камень будет похож на букву Ш. Искусственным путем на данном уровне моего развития такое повторить невозможно, только внешнее воздействие. Далее, черный камень душ. Всего роботы откопали 6 человек, из них 1 женщину. Можно было бы отпустить ее, но, ради высшей цели. Черт, я просто бездарно угробил 3 подопытных. Первый камень душ, который я выковырил из робота, наотрез отказался становиться черным. Энергия пошла, душа, вернее ее огрызок, спокойно вошла в камень. Осколок души. Разумность чуть выше обычных роботов, но именно на чуть. Если искусственный кристалл будет обдумывать сложную ситуацию секунду, это справится за 0,9. Я примерно представлял стоящую проблему, поэтому следующий пациент был насильно отправлен в камень побольше. На этапе внедрения все прошло как по маслу, камень почернел, все мои ухищрения удались, но вот на этапе загрузки команды создания блока на память был швах. Первый черный камень был абсолютно неуправляемым, я бы даже сказал вредоносным. Пришлось пустить его по назначению, съесть. Галлюцинации в этот раз были какие, то односторонние. Всю борьба эта души состояла в возведении барьера, который я проломил, представив таран и толпу обезличенных клонов самого себя. Память этого мага тоже не порадовала. Обычный боевик, полный уклон на школу разрушения и пара заклинаний из других школ. Дальше больше. С промежутком в 5 дней оставшиеся 3 мужика также ушли на мое пропитание. Знания внедрялись, но вот блок на память ставиться не хотел, а это было чуть ли не основным требованием. Зачем мне управляющий, который осознает себя? Применение хрустальной комнате, где изначально покоился управляющий, я довольно быстро нашел. Как вы думаете, зачем так глубоко прятать комнату, покрывать ее особым способом, создавать пьедестал из обычных камней душ? Защита? Ну, можно было бы просто прикопать поглубже, подальше, навалить сверху породы и обрушить туннель. Но нет, был прямой ход. Итак, еще идея есть, а все просто. Комната была изолированной магической аномалией искусственного происхождения. Магический фон внутри был раз в 10 выше того, что снаружи. А если выпустить внутри магию, она не рассеивалась, а скапливалась. Достаточно было положить в центре комнаты обычный драгоценный камень, и примерно через недели 3 на его месте был камень душ. С роботами я по-прежнему общался только в режиме. Всем, кто слышит это сообщение, из памяти Двимера было ясно, что кристалл угруппировал автоматонов по их именам и номерам. Например, все ремонтники имели в имени УЦ, то есть еле мне надо было что-то отремонтировать, я либо сам, ручками и алхимией, либо делал так: ближайший УЦ, прибыть ко мне. Центурионы были и в ДУБВ, сфера СП. На самом деле, управлять комплексом мог и один человек, но он на это будет тратить все свободное время, но Двимеры, молодцы, такую стройную систему смогли создать. С пленниками вопрос был решен радикально. Как вы знаете, люди они всегда найдут выход из любой тюрьмы, да и кормить их надо минимум раз в день. А мне очень нужен был живой материал, а еды даже для себя любимого было маловато. Так что пришлось схитрить, анабиоз. Я просто их усыпил и никаких криков, претензий и угроз. Последняя, 6-я попытка, как уже ранее говорилось, была удачна процентов на 20. Черный камень действительно получился обезличенным, имеющим полный набор знаний и команд, но, я, кажется, блондинку в камень заточил. Она на простейшую угрозу секунд 5 реагировала. Предыдущий управляющий на такое реагировал за 0,25 секунды, но на безрыбье и рак рыба. Следующим этапом было подключение и передача управления. Как создать растущую оболочку из камней душ вокруг черного камня я не знал, но вот про передачу информации кое что было. Как вы уже, наверное, догадались, и тут использовался пресловутый ключ, только в этот раз он больше напоминал терновый венок, шипы которого втыкались в камень. Да и вообще, интересный момент, на который я как-то не обратил внимания. Тут, в Скайриме, повсеместно использовались артефакты. Чтоб отличить обычную вещь от такой поделки, достаточно просто быть чуть-чуть наблюдательнее. Артефакты светились, а вот тут, у Двимеров, магические конструкции были скрыты естественной люминесценцией. Да и вообще, у меня есть смутные подозрения, что вот такие вещи не делались вслепую. Есть же зрение на нежить, так почему нет зрения на магию? Или опять же, если такого зрения нет, это же жуть как неудобно. Как тогда закли? Черт, ну я и даун. Вот потому, то тут так распространена жестовая магия. Маги просто не видят того, что должно выходить в итоге. Вот потому, то им так трудно перейти на визуализацию. Мне, то все равно, я уже обладаю солидным набором визуальных эффектов с Земли, а местным как, ведь скажешь им, сингулярность, они ж это матюгом посчитают. Так, пока помню, заметочка номер 33, найти способ видеть магию. Простая подача магического тепла в глаза привела только к обострению зрения. Почти все оставшееся время я провел, ремонтируя и исследуя Мзулфт. Тут было очень много непонятных комнат, но самое любопытное, как мне кажется, было сосредоточено на 5-8 уровнях. Вот скажите мне, многие ли города имеют технический туннель, который ведет в шахту? Краткий анализ показал, месторождение алмазов. Неплохо, верно? Обойдя еще пару таких же туннелей, мною были открыты месторождения железа, золота, меди. ПФ. Умели Двимеры место для города выбирать. Автоматоны добывали тут ресурсы, тащили их до плавилин, которые были на 8 уровне и использовали лаву, для подогрева, а затем дело техники. Новые роботы появлялись с периодичностью в месяц. Мне хотелось вернуть былую автономность комплексу, но камни душ с набором знаний. Все упиралось в мозги. Я, кажется, знал, как было во времена Двимеров. Там роботы просто тащили в специальную комнату драгоценные камни, а там маги их обрабатывали до уровня мозгов. Когда Двимеров не стало, бывший управляющий начал это как то делать сам. Моя блондинка этого не умела. Я перерыл всю свою память, схема была, а вот понимания как это и откуда, не было. Так и не найдя способа, чтоб вернуть эту способность, я попытался уменьшить будущие теоретические потери. Моим первым новшеством стали ловушки. Обычные ловушки, которые я ставил везде, где можно и нельзя, стараясь использовать весь богатейший арсенал и свои знания. Второй линией обороны я поставил пара, пам, турели. Да, трубы, по которым идет пар, просто пронизывали стены Мзуфта. Я просто сделал врезку и отвел небольшое количество пара для своих нужд. Устройство пневматического оружия довольно простое, патронов можно оставить много, а система свой, чужой на базе мозгов паука, милое дело. Мне только и оставалось, что устанавливать их в стены, маскируя и пряча. Некоторые коридоры преградили целые пулеметные расчеты. Еще результатом моих потуг стали десяток сфер, которые теперь носились по первому уровню, но с немного переделанными мозгами и дополнительным обвесом оружия. Теперь вместо арбалета и клинка, эти роботы были переоснащены пневматическими ружьями и одной бомбой. Погибаешь, забери с собой и противника. Магическую бомбу удалось завязать на накопитель, мозг. Вот и все. Кстати, Двимеры, настоящие мастера. Такие гибкие конструкции, такая вариативность. Я бы и дальше пробыл в Мзуфте, но случилась такая оказия, еда закончилась. Даже подножный корм, что был найден у остатков экспедиции. Перед выходом, я все же передал через щуп набор действий, который выполнял предыдущий управляющий, для создания камней душ, используемых как мозги. Что, то мне говорило, что я вернусь еще не скоро. А пока план был прост, надо было вернуться в Винтерхолд и сообщить, что всех убили, один я остался. Да и Архимаг обещал еще заклинание подкинуть. Последним штрихом стала стальная стена, что преграждало дорогу через 5 метров от главного входа. «Прощай, ты мне очень помог». Попрощался я со своей лабораторией и сделал последний шаг наружу. 09.02.2013. Как я добирался назад, отдельная история, которую можно растянуть на целую книгу, но я ограничусь лишь парой слов. У меня географический кретинизм. Это диагноз. Выйти, то из Мзуфта я вышел, а куда дальше, понятия не имею. За 3 месяца под землей все ориентиры плавно из памяти выветрились. Я, как русский душой и сердцем, 3 раза плюнул через левое плечо, призвал в помощь Ануннаха, халяву и как-нибудь, и пошел налево. Долго шел, 6 часов. Уже и темнеть стало, а обжитых мест не было. Идти ночью куда, то удовольствие ниже среднего, так что в тот момент я решил просто свернуть с тропы и углубиться в горы, в поисках пещеры. Вы не подумайте, я мог прямо на дороге устроить индийскую национальную избу, только из гранита, но все же, пока есть возможность. Как говаривало мое любопытство, на пару с хомяком. Пещера – это не только дырка в земле, это еще уникальный склад, где можно разжиться ничейными и очень интересными вещами. Конечно, любой человек, что до этого хоть раз бывал в горах, покрутит пальцем у виска. Больной человек, раз собрался на ночь глядя лезть по неизведанному маршруту. Но я, то чисто городской житель, таких тонкостей не знаю. Да и вообще, я планировал только поползать тут, рядом, не отходя от тропы далеко. Первый звоночек, что тут что, то нечисто, я благополучно проигнорировал. В самом деле, какой дурак будет пугаться пары лошадиных скелетов? Меня это только подзадорило. Кто, то съел лошадок, любопытно же кто. Вторым звоночком стали непонятные вертикальные камни, более всего смахивающие на какое, то предупреждение. Уже достаточно стемнело, чтоб краски мира стали постепенно выцветать, а это верный признак, человеческому глазу уже темно. Я же прекрасно все видел. Примерно спустя 20 минут, я вышел на приличных размеров каменное плато. Самое первое, что бросилось мне в глаза, была саркофаг. Это чудо-каменоломен стояло ровно посреди плато. Рядом с саркофагом же была такая декоративная стенка с клинописью. Хм, что, то тут было не так, но что, обычные скалы, обычная такая стенка, камни, плато, как плато. Но что, то тут было. Любопытство пинком загнало осторожность под лавку, и я смело направился в центр. Изнутри эта площадка смотрелась иначе, горы окружали все и создавалось впечатление арены. Статуя дракона, которая была размещена над входом, добавляла особый антураж. Надо бы потом туда сползать и кусочек на память общипнуть. Аве, Цезарь, Моритурити салютн. Поддавшись резко поднявшемуся настроению, я выпрямился и, вскинув руку, продекламировал. Честно, всегда мечтал понять гладиаторов, как это они так выха. Арр, фунсраа. Кажется, я понял, что мне казалось странным. Статуя дракона приоткрыла один глаз, осмотрела меня, а потом эта тварь вдарила по мне акустическим ударом. Средний доспех подняло как пушинку и впечатало в скалу. Дракон тем временем отряхнулся, вскинулся и, сделав огромный прыжок, взлетел с места. Фак, глухо выругался я, выбираясь из вмятины, которую сам же и оставил. Птеродактиль, переросток тем временем стал наматывать круги вокруг меня. И почему мне не нравится это? Ответ не заставил себя ждать. Извернувшись, эта ящерица плюнула в меня огнем. Черт, места нет, не уклонюсь. Тогда так, руки высоко подняты, а с пальцев срывается небольшое облачко снега. Это только кажется милым и безобидным. На самом деле в центре этого заклинания около 100 градусов мороза по Цельсию. Выша-ша-ша-ша-ша. Заклинания столкнулись на высоте 10 метров. Не давая противнику времени опомниться, я взмахом руки создаю иллюзию алхимического круга. Активация. Из под земли выстреливает десяток каменных колонн с заостренными концами. Ящерица зашипела еще громче, чем вначале, и попыталась уклониться. Ха, у меня на Армстронге рука набита, бью с опережением, по всем возможным направлениям. Надо признать, тварюшка ас. Дракон смог увернуться от 9 копий, и лишь 10-я вонзилась ему в перепонку крыла. Уррри. С визгом, ломая мои копья, дракон сваливается на плато. Эх, активация. Думаю, вы меня уже поняли. Подопытный сам согласился поучаствовать в экспериментах. Десятки цепей формируются из камня, вокруг оглушенной падением твари. Я же бегом бросился к голове монстра, попутно выискивая глазами камешек побольше, цепи цепями, а правильная анестезия надежнее. Фус, ра, до, бл. Эта тварь опять на меня рыкнула, и меня опять через все плато в скалу. Активация. Хорошо, не хочешь, по-хорошему, будем по-плохому. Говорят, птички на высоте проблем с разреженным воздухом не испытывают. А как насчет перенасыщенного кислородом? Черт, нет времени ставить глупые эксперименты. Нужен газ. Что? То, что с гарантией вырубит этого птеродактиля. Во, углекислый газ. Но, может ли тварь иметь другое строение легких? Значит, надо добавить что? То, эфир и пропан. Взмах рукой, иллюзия алхимического круга и... Эр-эр-эр-эр. Ой, тупая тварь, оставаясь скованной, не нашла ничего лучше, чем дыхнуть на цепи огнем. А тем временем... Концентрация эфира и пропана росли. Бабах. У-у-у-у. Взвыл уже я. Черт. Фак. Наплевав на бушующее пламя, я бросился туда. Возможно, я успею хоть что. То сох. Японский городовой. Как я и опасался, взрыв почти добил ящера, но вот то, что происходило на моих глазах, вообще выходило за рамки. Будучи на грани смерти, эта тварь истаивала. Плоть дракона распадалась золотистыми искорками. Черт. Черт. Черт, нет, не сейчас, у меня же с собой нет ни камня душ, ни, а дракон вообще в камень душ влезет, бл, не о том думаю, надо хоть что, то с него поиметь, а что, вот, идея, взмах, жест, иллюзия, взмах, жест, более сложная иллюзия, вокруг тушки дракона парит уже около 80 многоугольников, вместе образуя алхимический круг, запредельной сложности, активация, не уйдешь, я еще помню, как философские камни делать. 10.02.13. Сразу после активации алхимического круга дракон как бы просел, словно кто-то вынул у него изнутри стержень, и вся эта гора стала падать. Внутри же пентаграммы формировалась красная точка, как раз около морды твари. Красный камень рос, но с драконом больше никаких метаморфоз не происходило. Правда, теперь это был не опасный хищник, ящер, а какая-то ощипанная курица, которую по ошибке покрыли чешуей. Примерно как потуги алхимиков Аместрис вывести химеру такой формы. Но вот свечение алхимического круга пошло на убыль, что было чудом. Спросите почему? Да потому, что никто до сих пор не использовал круг создания философского камня на рептилиях. Я же использовал человеческую основу, чуть-чуть переработанную прямо на ходу, но шанс на неудачу был критически высок. Вспышка. Алхимическая реакция закончилась. Я аккуратно подошел к морде ящерки. Аво. Красный камень был размером с небольшую дымку. Итак, прикинем, человек примерно размером с булавочную головку. Тут же, хм, нет, на глаз не могу определить количество. Вскрыв тушу дракона, я пришел к выводу, что эта рептилия практически типична. В смысле, никаких новых технических решений не было, никаких мешков с жидкостью, которая могла воспламеняться, кости, довольно крепкие, но жутко тяжелые, и никакие не полые. Чешуя тоже не порадовала. На сумочку пустить, сгодится, никакое чудо, прочности нет. Я вообще в шоке, как эта тварь летала и выдерживала удары, да и как огнем, то плевалась. Голосовые связки, отдельная история. Ну как это вялое нечто, едва способное на тихий рык, выдавало такой акустический удар. Во мне сейчас веса килограмм 200, я же летал как пушинка. После получаса дополнительных исследований кое, что стало проясняться. Скорее всего, дракон обладал какой-то своей магией, которая при жизни и придала ему мифические свойства. После смерти обычная рептилия, разве что кожистые крылья имеются и набор мышц нестандартный, даже исследовать нечего. А теперь вопрос дня, что делать с красным камнем? Судя по прошлым эффектам, в этот раз мне должно сорвать башню конкретно, при этом я буду как пьяный, то есть кипящий жаждой деятельности. Следуя простой логике, такое чудо лучше есть вдали от населенных пунктов, да и вообще от людей и прочей живности подальше, в горах, чтоб разрушения не такими критичными были. Но еще один вопрос, а зачем мне вообще его есть? Ради силы? Не, мне и той, что есть, хватает. Тогда зачем? Мне любопытно. А что будет, если я съем камень такого размера? Конечно, я стану сильнее. А насколько, и не перепадет ли мне еще чего? Любопытно. Решено. Мне только осквернить могилку осталось, и срисовать пару знаков со стенки, авось еще найду перевод. Не знаю как для вас, я для меня стоящий таким образом саркофаг, просто киндер-сюрприз в необычной упаковке. Я аккуратно обошел вокруг. Какая красота, какие узоры, а если крышечку ломика? Фак, вместо того, чтоб тихо, ну или с небольшим шумом, отползти, крышка взлетела вертикально вверх. На моих глазах из саркофага величественно выплыла костлявая фигура. Ё-ма, я о таких читал, причем как тут, так и у нас, на земле. Лич, мертвый маг, не особо умный, но очень злой и очень сильный. Ладно, пока действуем по плану, слишком много впечатлений на один день, еще одна тушка на исследование не нужна. Я двумя скачками переместился на пару десятков метров назад. Активация. Р-р-р-р. Банальная тактика, господа, только тактика и ничего более. Чем дальнобойным может ударить маг Скайрима? 30%, что это будет молния. 30%, что это будет огонь и 30%, что это будет лед. Оставшиеся 10%, парализация и прочие неприятные, но не смертельные фокусы. Нехитрый вывод, в более половины случаев будет нечто горячее, воспламеняющее. А значит любой удар на опережение, концентрация кислорода в огромных количествах вокруг врага. Расчет не подвел. Мертвяк привычно для магов этого мира зажег в руке огнишар и попытался его кинуть. Как уже говорилось, тактика и ничего более. Минимум усилий, максимум эффекта. Мертвый маг сам себя поджарил. Я неторопливо подошел и лениво поковырялся в остатках. Не то, чтоб мне это было надо, но все же чуть любопытно. Все сгорело, только странная маска осталась, но и та подкоптилась прилично. Любопытно, а она что, то дает? Я примерил, потом снял, снова померил. Никакой разницы. Мусор. Маска отправляется на кучку угольков, все что осталось от моего горе, противника. Зарисовка стены уже готова, а теперь мы начинаем кутить. За новые открытия. Тост говорить перед едой не принято, но и едой красный камень назвать сложно. А теперь самое главное, как такую прелесть пробовать. Из старых опытов я знал, камень можно разделить на кусочки поменьше, но это очень трудно. Может, как и с камнями душ, этот тоже во рту таять будет. Ладно, нет тут никого, позора никто не увидит. Как маленький ребенок вгрызается в сочный плод, так и я впился зубами в камень. Материя, твердая и несокрушимая, во рту привычно начала таять. Уху, уже со второго укуса меня повело. Третий я делал уже порядком навеселе. 11.02.13. Восход. В горах восход это всегда маленькое чудо, которое каждый раз новое. Облака. Они плывут медленно, чуть лениво, при этом причудливо изменяясь, превращаясь то в неведомых зверей, то в дивных птиц и гадов прочих. Да в кого только не превращались облака. Бух. Каменная конструкция в виде огромных песочных часов не выдержала своего веса и рухнула, переломившись точно посередине. Так и запишем, большие песочные часы, суть бред наших фантастов и сценаристов. Ладно, полежали полчасика и хватит, может, наконец, удастся пройти дальше пяти шагов. Эффект от такого огромного красного камня был на удивление мягким, не в смысле причудливости глюков, а в смысле силы отката. Стоило мне только съесть последний кусочек, как понеслось. Что точно было сказать не могу, первую половину ночи было непрерывное ощущение полета, а вот уже спустя часов пять стало полегче, я просто осознал, что есть я. Осознать, то осознал, но что дальше, опять провал. Еще через какой-то промежуток времени мне удалось осознанно сделать шаг вперед по какой-то горной тропинке. Местности я уже давно не узнавал. Первый шаг стал и последним. Я краем глаза заметил какое-то шевеление. Тело среагировало без участия разума. Непонятная тварюшка была поймана и жестоко убита. После чего над трупом было совершено надругательство, а у меня стало на один любопытный скальп больше. Дальше, опять один шаг в противоположном направлении, и резкий прыжок влево, отчего, то там произошла осыпь. И таким темпом я выпал из мира еще на сколько-то часов. Ваш скепсис мне понятен. В дне 24 часа, из них ночь занимает примерно 6-9 часов, так откуда я столько времени взял, но что, то мне подсказывает, что говоря, меня плющило одну ночь надо подразумевать некий промежуток времени, который начался и закончился в темное время суток. Последние часы мне в голову лезли мысли, разные, но очень дурные. Вот Одина из самых дурных, все ли врут наши сценаристы, ну и пошли клочки по закоулочкам. Конечно, много не проверишь за это время, но зато я точно знаю, Бэтмен бред. Не мог человек себя таким мелким мотором поднимать. Даже пяток моих сервомоторов слабее. Вон та скала подтвердила, там теперь есть мой автограф в виде выемки. Еще выяснилось, что Джон Рэмбо, или это не он был неправ. Одним ножом медведя разделывать неудобно. Больше ничего интересного не было. Разве только вспомнился Индиана Джонс. У него там большие песочные часики мелькали. Ну, вот и развеялся очередной миф. Солнце окончательно взошло. Кстати, я ведь до сих пор не узнал, как называется местная звезда. Непорядок. Черт, и зачем вспомнил? Мне же теперь любопытно. Эх, я потянулся. Пора, Вася, пора. Итак, в прошлый раз милостью Ануннаха потопал налево. Теперь помолимся Авосю и пойдем направо. К полудню я спустился с гор и был очень удивлен. Знаете, ожидаешь чего угодно, но незнакомого до боли вида. Замок, еще недавно разваливавшийся, деревушка около него и мост имени меня, любимого. Да, да, Винтерхолд, это как это я, а с какой скоростью? Или я неделю бегал? Черт, ладно, будем решать проблемы по мере их появления. Архимаг Сава Сарен, Фаральда, быстро прекратила бросаться заклинаниями в стенах коллеги. Или ты хочешь потом все сама ремонтировать? Арен, да что ты так всполошился? Пусть девушка пыл спустит. Как, то незаметно сбоку образовался Талвдир. Я всполошился, да я в ярости. Ты только глянь на пропалины. Ну, вот вернется наш штатный архитектор и все будет как новенькое. Я даже специально ему пару книг интересных подобрал. Так что не переживай. Не знаю, Талвдир, не знаю. Тело грузно опустилось на лавочку. От них не было вестей очень долго, хотя в таких походах обычно раз в месяц каким-либо образом просто обязаны подавать сигнал. Ну, Талвдир, не меня это на... Продолжил утешать. Ты же знаешь, насколько он везучий и сильный. А еще я знаю его любопытную и вечно сующую нос не туда натуру. КХМ, надо Наде. Бабах. С приемного пункта около врат в воздух поднялся огромный огненный шар, где оглушительно лопнул. Проситель, Талвдир даже приподнял бровь. Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. А вот и я. В проеме появилась одоспешенная фигура. Такая знакомая и такая надоедливая. Райнер, ты опять шлем снять забыл. Послышался комментарий от улыбающегося матера школы изменения. Ой, точно. Тот поспешно стал стаскивать эту странную, даже немного устрашающую конструкцию. Всем привет еще раз. Как там? Фаральда ненавязчиво берет в оборот блудного ученика. Мзулфт, интересно, а как с остальными магами? Не очень, места много занимают. Чего? Магесса даже опешила от такого странного ответа. Ну, в смысле, они на первом же повороте попали в засаду, где их того, ну, в состояние лежачего перевели. А как ты выжил? Я, а чего там выживать? Там жить можно, даже с комфортом. Двимерские пауки – отличные заменители лошадей. А про ловушку и говорить нечего, те маги прямо пошли, а я до ветра отошел, а потом мне боковой туннель больше понравился, вот и пошел один. Как? Ногами. Как ты там один 3 месяца? Ой, да ладно, я исследования проводил, столько наисследовал. У меня даже вопросик есть, с тех пор в себе держал, вот. И, я осторожно уточнил, есть ли заклинание, которое позволяет видеть магию. Ну, вроде поиска нежити, только чтоб магию детально видеть, чем тот или иной предмет зачарован. Я непроизвольно ощутил, как мое лицо вытягивается. Блин, с вами все ясно. Брошенный через плечо взгляд выявил точно такие же вытянутые лица у остальных находящихся рядом. Тогда так, мне спать и отдыхать, а вечером я вам такое расскажу. Санта-Барбара отдыхает. А это кто? Уточнила Фаральда. Это великие сказители. Они рассказывали свою историю 1500 часов. Это в чистом виде 67 дней. Аво, выдохнули присутствующие. 12.02.13. Точного пересказа событий от меня никто и не ждал, так что удалось обойтись легендой про хитрого, но очень сильного меня. Невольно в этот момент вспомнились два бога, которых придумали в моем родном мире. Горка и Марка. Один из них сильный, но хитрый, а второй хитрый, но сильный. Просители, узнав о чудесах двимеров, просили от меня еще и еще, а мой бред становился все запутаннее и запутаннее. Поступки героичнее и героичнее. Конечно, простой отмазкой ничего не кончилось, но в конечном итоге история про то, как я целых 3 месяца терпел лишения и прятался по всяким темным углам, всякий раз вздрагивая, когда мимо пробегал страж, возымела свои плюсы. От меня отстали, и я таки смог продолжить прерванное исследование библиотеки. На самом деле чудо, что тут так развито книгопечатание. Я бы не выжил, если б каждая книга была рукописная, их всего штук 20-30 было. Ну да не суть, навязчивая идея посетить подвал меня так и не оставила. И когда спустя месяц мне вновь стало скучно, я пошел на приступ. Приступ архимага, конечно, чуть-чуть поломавшись, Арент дал добро на исследование, но с одним условием, ни дня без выхода. Я могу хоть излазить там все, но каждый день должно быть сообщение, что все в порядке. И да, мне опять пришлось заняться архитекторской деятельностью. Хотя такого объема работ, как в первый раз, не было, надо было лишь чуть-чуть подправить стены, да изменить форму бойниц. В помещениях все было относительно нормально, но я на всякий случай дополнил систему вентиляции и немного подправил удобство. Кстати, знания, что и получил у черного камня, стали ой как кстати, ведь помимо стандартных схем роботов и паровых машин тут были и схемы всего комплекса. И насколько я могу судить по всем признакам, даже 10-й подземный этаж обладал достаточным уровнем кислорода, да и давление там не сильно выше поверхности. Мне приходилось использовать свою кислородную маску только во время прыжков по пневмолифтам. Так что глупо надеяться, что моя самоделка лучше той, что использовалась в Мзуфте. Вход в подвал был заныкан довольно интересно. Просто люк в углу двора, если не знать, никогда не догадаешься. Я даже его не сразу нашел. Продуктов с собой я взял всего на раз, выход планировался уже днем, но мы предполагаем, а судьба располагает. Первое, что мне попалось, были скелеты. Обычная такая нежить, медлительная и очень злобная. Убиваются такие друзья супового набора просто, щелбан в лоб, или просто переломать половину костей. Я потратил 5 минут на исследование, скелеты как скелеты, только одержимы чем, то мелким, что и заставляет их бродить и атаковать все живое. Маленькое отступление. Всего в мире Скайрима есть 2 способа поднять скелетика. Первый – вселить в остов примитивного духа, можно даже бывшего хозяина остова, а второй – создать магический псевдоразум, который довольно сложный. Как и у первого, так и у второго способа есть свои плюсы и недостатки. В первом случае нежить может предать создателя, а во втором друг получится не очень умным. Кто именно попался мне определить довольно трудно, они, гады, всегда довольно умные, если дело касается их жизни. Убив на исследование первого этажа часов 6, я наткнулся на одну очень интересную комнату, даже на 2. В первой стояла огромная конструкция, непонятного назначения, а во второй прямо посередине была довольно интересная перчатка и следы оккультных действий. Архимаг отсчет принял с каким-то равнодушием, покивав и дозволив ползти дальше. На эти комнаты я тоже убил несколько дней, так и не придя к какому-то конкретному ответу. Что, то магическое, а что, непонятно. Как говорили во всех книгах и играх, в конце любого подземелья есть босс. Я почти не удивился, когда в конце этого, довольно безобидного, подвала оказалась запертая дверь. Попробую привести свои рассуждения. Дверь, она закрыта. А зачем закрывать дверь? За ней что? То интересное, любопытно, активация. Я уже говорил, что круг разъятия, на редкость универсальная отмычка. Комната оказалась небольшой, и судя по всему, последней. Но самое интересное было в другом, колодец. В центре комнаты был колодец с непонятным содержимым. Так, так, что это может быть? Начал я рассуждать вслух, при этом нарезая круги. Судя по консистенции, это жидкость, желеобразная, цвет синий, замечено свечение. «Довольно сильное. Кто ты?» Голос раздался откуда, то снизу. Я от неожиданности даже подпрыгнул, попутно активируя все возможное оружие. «А ты кто?» «Авгур Данлиский». Голос доносился из колодца. «Любопытно. Хаэм, еще раз спрошу, ты кто?» «Я был одним из учеников коллеги, пока эксперимент не провалился. Теперь я такой, живу во тьме. Так, все же это то желе, разумное желе. Какая прелесть! О, эксперимент, уважаю!» Тогда представлюсь и я Райнер Ли. Кто ты, Райнер Ли? Ты выглядишь иначе, чем любой, кто приходил до тебя. У меня нет глаз, но я вижу. Просто странник, что заблудился и ищет свой дом. Я решил ответить правду. Конечно, изучить всю вселенную очень интересная цель, но кое-что не дает мне возможности приступить к ее исполнению. Родители и брат, я должен вернуться домой, а уже после можно и отрываться. Я вижу. Странник, я изучил многое, среди них были и знания о порталах между мирами. Не думал, что когда-нибудь увижу живое доказательство. Что, то, у тебя есть знания о порталах, внутри меня все замерло. Неужели? Да, но они, неполные, в них какая-то ошибка. Плевать, мне нужны эти знания, что ты хочешь взамен? Ничего, расскажешь, что не так, это будет хороший эксперимент. Да, это будет хороший эксперимент. Собрат, я даже прослезился. Наш человек, все ради настоящих знаний. В районе висков закололо. Ключ принял информацию. Ну-ка. Образ. Магические знаки. Круг уравнения. Знание. Это круг метка возврата. Образ. Круг с магическими знаками. На порядок сложнее. Знание. Это круг портала в никуда. Он срабатывает по наличию разумной жизни, либо на метку. Для успешного использования нужен либо образ мира, либо закрепленная метка. Кха, я с придыханием выдохнул. Мама, ме, ну, спасибо тебе, не забуду. Расскажи, как прошло. Думаю, вам трудно понять меня в этот момент, но, я словно обезумел. В голове просто набатом звенело. Перенос. Мое тело, почти не подчиняясь диким воплям разума, поднялось и практически в следующей комнате начало чертить первую конструкцию. Метку мира. 10 минут с использованием алхимии. Это точнее расскажет вам о сложности той конструкции. А вторая была сложнее. Как сомнамбула, ведомый даже не мыслью, а желанием. В голове гудел набат, а в глазах мелькали образы земли, матушки, березовая роща, Кремль, Биг Бен, Вашингтон, Москва. Это не мечта, это не цель, это мания. Когда в шаге от вас, в трех шагах, в трех рисунках, ваш дом, ваша семья, плевать на опасность, я гораздо крепче, чем есть. Плевать на то, что есть тут. Метку оставил, потом приду. Главное, домой. Второй круг закончен, осматриваю его. Знакомые черты. Очень похож на тот, что закинул меня сюда. Поврежденный вариант, который должен превратить в алхимический камень. Ха-ха-ха. Смеясь, как безумный, я просто дополняю до того, что помню, тут всего десяток отличий. Если в прошлый раз меня не прибило, значит, и в этот раз выживу. Но почему я вспомнил про этот круг, только когда его увидел? Неважно, все готово. Уже делаю шаг. Стоп, предупредить архимага. Надо. Нет, я не могу идти наверх, я просто не выдержу. Невосполнимых вещей у меня нет, все знания у меня с собой, а значит...